Глава 19. Смерть предателя. Настала пора избрать из наших рядов главного военачальника. Того, кому будут подчиняться остальные, объявил Моисей, открывая совет. Аарон удивленно посмотрел на него. Когда ты успел решить это, брат, почему я ничего об этом не знаю? Когда? Сегодня на рассвете. После очередной бессонной ночи, когда, устав ворочаться сбоку на бок, вышел из шатра и понял – пора. Войско без полководца – все равно, что тело без головы. Три дюжины военачальников, каждый из которых действует на особицу, не смогут противостоять ни амалькитянам, ни какому-то другому маломальски серьезному врагу. Пока что все военачальники подчиняются Моисею, но так долго продолжаться не может. Моисей никогда не командовал воинами и не имел воинского опыта. Кроме того, один человек не может начальствовать над всем. Это никому не было еще под силу. Чем больше думал Моисей о том, кому можно поручить командование войском, тем больше убеждался, что лучше Осии, сына Нуна, ему никого не найти. Осия молод. Ничего, этот недостаток быстро проходит. Зато он умен и никогда не делает, не подумав. Он молод, но может увлечь и повести за собой. Он молод, но среди воинов пользуется уважением. Осия никогда не командовал большим количеством воинов, зато Авенир командовал, а что в этом толку? Над войском его не поставить, завистлив. Не слишком-то блещет умом, да и верность вызывает сомнения. Не донес же на Элиуда и Савей не донес. А пришел бы Элиуд с таким предложением к Осии, так тот бы разрубил его надвое, не сходя с места. Осия верный человек из тех, на кого можно положиться. Он не успел прослужить 2-3 десятка лет в войске фараона, как другие начальники над воинами из колена Ефраимова, и это к лучшему. Войска фараона действуют по одним и тем же правилам. И врагам нетрудно предсказать, как будут наступать египтяне и как они станут обороняться. Настоящий же полководец должен стать для врага неразрешимой загадкой, чтобы нельзя было понять, откуда он ударит и как станет наступать. Моисей оглядел собравшихся, военачальников и начальников над коленами. Кроме них присутствовали два родственника, брат Аарон и Калеб, муж сестры Мариам, торговец с котом, которому приходилось вести дела с амалькитянами и даже бывать у них. Не было лучшего знатока амалькитян среди евреев, чем Калеб. И потому Моисей пригласил его на совет. Вдруг потребуются какие-то сведения. Начальники над коленами сидели спокойно, а многие из военачальников встрепетнулись, приосанились и застыли с выжидательным выражением на лицах. «Трудно выбрать одного, самого лучшего из многих достойных», — продолжил Моисей. «Но мне кажется, что я не ошибся. Встань, Осия. Пусть все посмотрят на тебя». И если у кого-то есть что сказать против тебя, то пусть он скажет. «Я?» — изумился Осия краснея под множеством взоров, большей части удивленных, а то и откровенно недружелюбных. «Ну разве есть кто-то другой Осия?» — спросил Моисей. «С тобой, говорю я, Осия, сын почтенного Нуна. Встань же и приготовься выслушать все, что скажут о тебе люди». Расчет Моисея был верным. Если просто сказать, пусть Осия командует войском, то многие будут недовольны тем, что их не спросили. А если спросить, достоин ли Осия быть начальником над войском, то многие сразу же начнут пенять ему на молодость и на отсутствие опыта. Но если сделать так, как сделал Моисей, то самолюбие других военачальников не будет ущемлено столь сильно, потому что, с одной стороны, у них будет выбор – высказаться против или одобрить. А с другой, если говоришь «я выбрал», А у кого есть что-то против, пусть скажет. То о молодости или каких-то мелких недостатках речи быть не может. Надо выдвигать только значительные, веские, обоснованные возражения. А таких возражений против Осии быть не может, ибо он ничем себя не запятнал. Вдобавок всем ясно, что в таком случае выступающий против Осии выступает и против него, Моисея. Один смельчак все же нашелся. «Войско организовано по принципу старшинства», — пробурчал Авенир. «Старшие командуют младшими, а не наоборот». Кто-то согласно кивнул. Аарон, наоборот, нахмурился и посмотрел на Авенира с осуждением, но большинство присутствующих никак не отреагировало на эти слова. «Ну, я не сказал, что выбираю старшего, а сказал, что выбирал из достойных лучшего», — сказал Моисей, возвышая голос. «Пусть самый достойный командует как старшими, так и младшими». «Осия справится», — поддержал Элишама, сын Аммихуда, начальник колена Ефраимова. Моисей сделал правильный выбор. «Моисей не ошибается», — сказал Элиаф, сын Хелона, начальник колена Завулонова. «Все люди ошибаются», — возразил Моисей, — «только Господь непогрешим». «Смотри же, Осия, если я ошибся в тебе, то вместе будем мы держать ответ перед людьми». «Могу я сказать слово?» — робко спросил Шурин Калеб. «Конечно», — ответил Моисей, немного удивившись, но не подавая виду. «У амаликитян есть такой обычай», — сказал Калеб. «Предводители их могут командовать ими только до тех пор, пока не потерпят поражение. Может, и нам установить такое же правило?» Моисей еще не успел решить, нравится ли ему этот обычай амаликитян или нет, как высказался Нахшон, сын Аминадава, глава колена Иегуды. «Амаликитяне глупые, обычаи у них глупые. А лошадей, которые оступились однажды, они разве не забивают тотчас же на мясо? Если военачальник умен, то поражение, хотя в поражении и нет ничего хорошего, пойдет ему на пользу. Научит лучше думать, научит правильнее управлять отрядами и послужит предостережением на будущее. Но а глупца вообще нельзя оставить над войском. Обычай для начальника над воинами должен быть один. Пока воины повинуются ему, идут за ним, то он и начальник. Не стану говорить за других, но мне Осия по душе. Моисей сделал хороший выбор. И если бы спросили меня, то я тоже предложил бы Осию в начальнике над всем войском, потому что в его мизинце больше мудрости, чем в некоторых успевших посидеть головах. Бедняга Калеб от такой отповеди совсем стушевался. Втянул голову в плечи и не глядел ни на кого. Авенир же предпочел сделать вид, что не понял намека, заключавшегося в последних словах Нахшона, потому что ответить ему было нечего. «Интересно, что ты будешь делать, если я сейчас скажу всем, как к тебе приходил Илиуд, что он тебе говорил, и что ты так и не донес на предателя из моего окружения?» — подумал Моисей, неприязненно глядя на Авенира и не очень-то стараясь скрыть эту неприязнь. Савей, как ни странно, не вызывал у него подобных чувств. И не потому, что в ответ на просьбу о помощи в плохом деле вознегодовал и хотел ударить Илиуда, а потому что вел себя иначе, вел себя достойно, сдержанно, как и подобает воину. Если бы Савей не был женат на знатной египтянке, то и заподозрить его было бы не в чем. Жена во многом может влиять на мужа и ко многому может принудить его, да так, что он будет искренне считать, что сам пожелал того, к чему его принудили. Моисей знал, как это бывает. Моисей встал и провозгласил: «Осия, сын Нуна, с сегодняшнего дня ты становишься главным над всеми воинами нашего народа. И твои повеления отныне обязательны для всех них. Помни же, что великая власть есть великая ответственность. Не приступай к трапезе, пока не убедишься, что все твои воины сыты, и не ложись спать, пока не убедишься, что твои воины не испытывают ни в чем нужды». Он обнял Осию и похлопал по спине. «Я не ожидал», — прошептал Осия. «Разве я ожидал, когда пас овец, что Господь заговорит со мною, Таким же тихим шепотом ответил ему Моисей: «Выбор пал на тебя, так что будь достоин его». Никто другой не успел поздравить Осию, потому что снаружи громко закричали: «Беда, беда! Огонь пожрал наши припасы!» И в шатер вошел Амосия. Пришел человек и говорит, что горят наши запасы, доложил он и добавил, что в той стороне действительно виден дым. Все вышли из шатра. С той стороны, где стояли повозки с запасом еды, наползал черный дым. Как могли зажечься запасы? Недоумевали люди. Их же охраняют. Огонь вспыхнул сразу с четырех сторон. Стенал какой-то пожилой человек, ну, должно быть, тот, что принес весть о пожаре. Никто не смог ничего сделать. Некоторые побежали к месту пожара. «Ты, брат, побудь здесь», — сказал Моисей Аарону. «Зерно просто так не загорится, то злой умысел. Я боюсь, как бы в суматохе и толкотне с тобой не случилось плохого, поэтому не ходи туда. Я пойду. Посмотрю, что можно сделать, что спасти, и сделаю все, что нужно сделать». «Иди», — ответил Моисей, соглашаясь с доводами брата. Сам он подошел к продолжавшему стенать вестнику и неожиданно узнал в нем того самого еврея из колена Иссахарова по имени Датан, которого он когда-то давно спас от надсмотрщика. «Датан? Ты ли это?» — спросил Моисей, не веря своим глазам. «Разве ты ведаешь припасами?» «Что ты, Моисей?» — замахал руками Датан. «Да, я Датан, которого ты спас от побоев и который ежедневно возносит хвалу Господу за то. Но кто я такой, чтобы ведать припасами? Я всего лишь чинил покосившуюся повозку. Сменил ось да поставил новое колесо вместо треснувшего. Запасами ведает почтенный Мардохей. И он был там сегодня, перед самым пожаром». «Мардохей был там?» — насторожился Моисей. «Зачем?» «Да кто я такой, чтобы важный начальник объяснял мне причину своих поступков?» Самоуничижение, видимо, было привычкой Датана. «Ну, он пришел, когда я подкладывал под повозку камни, готовясь снимать колесо, а ушел перед самым пожаром, когда я уже закончил и собирал свои инструменты». «Мои инструменты? О! Горе мне, дрявая моя голова!» Сотник Каром сказал: «Беги, беги, доложи о случившемся Моисею». Вот я побежал, а свои инструменты забыл. Их уже кто-то, наверное, украл, так подсказывает мне мое сердце. Ох, я разорен! Где я возьму хороший топор в этой пустыне? Где я возьму пилу и рубанок? Горе мне, горе! Впрочем, какой смысл сокрушаться о топоре, если скоро мы все умрем с голоду, потому что наши припасы сгорели? Горе нам всем. Ноги Датана подкосились, он рухнул на земь и стал кататься в пыли, повторяя: горе нам всем. «Подними его, помоги отряхнуться и веди за мной», — сказал Моисей и Ифаю. А сам вошел в шатер, в котором только что проходил совет. И Ифай передал свое копье Амосии, склонился над стенающим Датаном, поднял его, встряхнул как следует, отчего Датан клацнул зубами и умолк. А потом проводил, точнее принес в шатер и бережно опустил на ковер перед Моисеем. «Раздобудь нам какого-нибудь сладкого питья», — попросил Моисей. Бедный Датан совсем пал духом. Сладко улучшает настроение. И Ифай кивнул и вышел. «Мое настроение уже ничем не улучшить», — простонал Датан. «Да успокойся ты», — оборвал его Моисей. «Я прикажу своему помощнику найти тебе инструменты. Те, какие были у тебя или похожи на них. Только ты мне должен помочь». «Жизнь моя достанет подарком для тебя», — завопил Датан, мгновенно переходя от скорби к радости. «Поистине Господь послал мне тебя, Моисей, для того, чтобы мы все были спасены. Вот для чего послал тебя Господь». И Ифай вернулся с глиняным кувшином в одной руке и двумя глиняными же чашами в другой. Поставил чаши перед Моисеем и Датаном, налил в них питья и посмотрел на Моисея, ожидая дальнейших распоряжений. «Пусть нам не мешают», — сказал Моисей. «Но если мимо пройдет Элиуд, то пусть зайдет». и Аарона, когда он вернется, пустите ко мне. А остальные пусть ждут. «Старым друзьям есть о чем поговорить, — важно сказал Датан. Моисей от изумления едва не свалился с подушки на ковер. Ну и наглец, — подумал он, глядя на Датана. Впрочем, если он успокоился и освоился в моем обществе, это к лучшему. Расскажи мне, что делал Мардохей сегодня, — попросил Моисей старого друга. Он пришел один или с кем-то? На загорелом дочерна лице Датана последовательно отразились удивление, понимание и готовность услужить. «Только ничего не придумывай», — поспешно предупредил Моисей. «Говори, как было». «Конечно, конечно», — забормотал Датан. «Я расскажу все, как было. Почтенный Мардохей пришел один. Никто его не сопровождал. Он громко обругал воинов, которые охраняли запасы, за то, что они прячутся в тени под повозкой, они исполняют свой долг надлежащим образом. Рыжий десятник начал оправдываться, говоря, что им и снизу прекрасно все видно. От этого почтенный Мардохей разъярился еще больше и обозвал десятника сына Маслицы и Скорпиона. Ну, хотя я, например, и представить себе не могу, как Скорпион спаривается со Слицей. Если отбросить все ненужные слова, то получилось вот что. Мардохей пришел, основательно отчитал воинов за небрежность, затем в одиночку ходил между повозками с запасами, проверяя или делая вид, что проверяет их сохранность, а затем ушел. «А быстро он уходил или медленно?» — уточнил Моисей. «Почтенный Мардохей легок на ногу. Он всегда ходит быстро», — ответил Датан. «Да я и спину не успел разогнуть, а он уже был далеко». Появление Элиуда оказалось как нельзя кстати. Моисей выпроводил Датана, заверив его, что так или иначе без инструментов тот не останется, и рассказал Элиуду то, что удалось узнать. «Я только что оттуда», — доложил Элиуд. «С утра я подумал, что раз уж Авенир и Савей будут на совете, а начальник над писцами и казначеи явно займутся делами, то хорошо будет последовать за Нафаном». И все утро ходил кругами вокруг его шатра до тех пор, пока не убедился, что Нафан сегодня не человек, а всего лишь жалкая тень человека и ни к чему не способен, кроме... Элиуд поморщился и махнул рукой, давая понять, что остальное не важно, но Моисей спросилось: «Так что же все-таки случилось-то с Нафаном?» «Он или съел что-то несвежее, или выпил не той воды, которую стоило бы пить, потому что... то и дело выскакивал из шатра и отбегал в сторону и присаживался там. Отбегал недалеко, потому что на то, чтобы бежать далеко, у него сил не было. И сейчас его шатер можно найти с закрытыми глазами, по запаху. Под конец он уже не бежал, а еле-еле шел, шатаясь, и стонал при этом так жалобно, что мне стало его очень жаль. Лекарь, а не может облегчить свои собственные страдания. Ну, я решил уйти посмотреть, чем занимается наш казначей, но увидел дым и побежал туда». «Многое удалось спасти?» — спросил Моисей. «Ах, почти ничего не осталось». Элиуд зачем-то посмотрел на свои ладони и отер их о свой кожаный доспех, надетый поверх рубахи. Почти все сгорело. А что не сгорело, то забросали песком, когда тушили огонь. Сухое дерево повозок горит хорошо, ведь там было еще и масло. Повозки с припасами становились одна к другой, ведь чем кучнее они стоят, тем проще их охранять, поэтому огонь распространился быстро. «Я слышал, что загорелось одновременно с разных сторон», — перебил помощника Моисей. «Но когда я подбежал, уже все горело». «Это поджог», — ответил Элиуд, проникнув в суть вопроса. «Ну, сами собой или случайно припасы загореться не могут, потому что костры разводились в отдалении от них, и никогда с наветренной стороны. А днем во время стоянок возле них костров вообще не разводят. Ну, потому что едят воины, только сменившись с караула в своем лагере. Это поджог. Я думаю, знаю, кто виновник». «Я тоже подозреваю Мардохея», — кивнул Моисей. «Возьми Амосию и сходите за Мардохеем. Я хочу поговорить с ним, прежде чем обвиню его в поджоге». «Амосию?» — удивился Элиуд. «Мне-то зачем Амосия? Я и сам прекрасно справлюсь. Если Мардохей не захочет идти, то дам ему в ухо, взвалю на плечо, принесу сюда. Амосия пусть занимается своим делом. Не надо давать в ухо. Серьезно попросил Моисей, глядя на могучие руки помощника. А то еще выбьешь из него всю память вместе с разумом. Просто тащи его ко мне. И знаешь что? Ну, свяжи-ка ты ему на всякий случай руки, чтобы он не причинил тебе вреда. Элиуд хмыкнул и многозначительно поиграл бровями, словно интересуясь, какой вред может причинить ему Мордохей. «Вспомни отравленную стрелу», — нахмурился Моисей, которому не по душе пришлось подобное самонадеянное явление. «Может, у него есть отравленный кинжал? Одной царапины достаточно для того, чтобы умереть, поэтому будь осторожен». «Буду», — пообещал Элиуд и ушел. Он вернулся очень скоро. В шатре еще не успели собраться заново все участники совета. Все ждали Аарона и старейшин, успокаивавших людей, взволнованных уничтожением запасов еды, которую и без того приходилось экономить. Вид у вошедшего Элиуда был до крайности взволнованный. Лицо раскраснелось, глаза были больше, крылья носа раздувались, а на скулах так и ходили желваки. «Бежал проклятый предатель», — подумал Моисей и жестом велел Элиуду выйти из шатра. Чуть позже сам тоже вышел, причем вышел неторопливо, якобы размять ноги, и поступил так, чтобы не привлекать ненужного внимания. Когда неприятности сыплются одна за другой, лишняя осторожность не помешает, тем более что Авенир сидел в шатре и настороженно стрелял глазами по сторонам. Непонятно, что именно его взволновало или что-то явно взволновало. Переживает ли по поводу порчи запасов или это что-то другое? Элиуд стоял в шагах в 10 от шатра, повернувшись к нему спиной, и притворялся, что любуется привязанными неподалеку лошадьми. Моисей подошел к нему и тихо спросил. «Тот успел убежать?» «Да», — ответил Элиуд. «Туда, откуда не возвращаются». Закололся кинжалом. Ну, прямо перед моим приходом. Кровь еще не успела свернуться, но жизнь уже покинула его. Я приказал двоим слоняющимся поблизости воинам охранять вход в шатер, никого туда не пуская, надо вернуться обыскать его. «Закололся кинжалом?» — переспросил Моисей. «Ну так умирают воины, а не писцы. Не у каждого достанет смелости и силы всадить себе в грудь кинжал». Он укрепил рукоять в ящичке с мытым песком и упал на острие, поясняет Элиуд. Научился, небось, когда служил у фараона. Так убивают себя многие из египтян. Яд не всегда под рукой, в отличие от кинжала. Не понимаю, как он догадался. О том, что кто-то подслушал наш разговор и предупредил его, не может быть и речи, потому что я вышел и пошел к шатру Мордохея очень скорым шагом. Никто бы не успел опередить меня, даже верхом, потому что на лошади пришлось бы ехать в объезд, а я прошел напрямик, между повозками и шатрами. Может быть, он почувствовал беду? Или увидел, как я разговариваю с Датаном и веду его в свой шатер? Подумал Моисей. Шатер Мордохея и обе повозки с его имуществом Элиуд обыскивал в присутствии Моисея. Самой интересной находкой стал маленький железный ларчик длиной в ладонь, спрятанный в сундуке с одеждой. Содержимое ларчика было странным. Флакон из обожженной глины и глиняной же затычкой, обложенной комочками из нитей, в которых запутались мелкие-мелкие щепки. Элиуд открыл флакон, понюхал его содержимое, поморщился и протянул флакон Моисею, сказав при этом традиционное египетское присловие: «Воняет хуже, чем у шакала под хвостом». Моисей осторожно поднес открытый флакон к носу и подтвердил: «Да, запах отвратительный. Что это такое?» «Не знаю», — покачал головой Элиуд. «Но явно не яд. Яды не бывают такими вонючими. Да и Мордохей, будь при нем яд, предпочел бы отравиться, не падать на кинжал». Мордохей, перевернутый Элиудом на спину, так и лежал с кинжалом в груди посередине шатра. Моисей еще не решил, как объявить народу о смерти начальника над песцами. Желая получше познакомиться с находящейся во флаконе жидкостью, Моисей капнул себе на левую ладонь пару капель. Жидкость оказалась мутноватой, а цвет ее по столь малому количеству определить не удалось. «Заткни пробкой и спрячь», — распорядился Моисей, возвращая флакон Элиуду. «Это какая-то ценная жидкость. Иначе бы ее не хранили с такими предосторожностями. Покажи Аарону и Иофору, вдруг они ее узнают». Вдруг левую ладонь обожгло огнем. Моисей вскрикнул, посмотрел на нее и успел заметить мелькнувший язычок пламени. Если бы он не успел передать флакон Элиуду, то непременно бы выронил его от неожиданности. Кожа в том месте, где была жидкость, покраснела, как от отжога. «Ну-ка, давай-ка выйдем», — сказал Моисей Элиуду, — «и ларчик прихвати с собою». Отойдя от шатра на 4 шага, Моисей взял у Элиуда ларчик, достал оттуда 1 комок ниток и попросил Элиуда вылить на него несколько капель из флакона. «Смотри, чтобы не попало на одежду», — предупредил он. Спустя малое время Элиуд успел закупорить флакон и положить его в ларчик, но сам ларчик еще не закрыл. Нитки вспыхнули огнем. «Вот тебе и ответ», — сказал Моисей. «А я-то все думал, как Мардохей ухитрился незаметно поджечь припасы, да еще в нескольких местах. Факела у него не было. Маленькую жаровню с углями незаметно под одеждой не пронесешь, а тут вот оказывается что». Поистине неистощимые на выдумки египетские жрецы. Народу было объявлено, что начальник над песцами Мардохей, сын Лабана, покончил с собой, пребывая в расстройстве по поводу гибели припасов, находившихся под его попечением. Еды почти не оставалось, люди доедали последние из своих запасов.